Глава 29. Мирон. Ночь была бессонной. После ссоры с Аленой ушел в кабинет и там же ночевал. Не хотел ее видеть. О чем только думает эта взбалмошная женщина. Она совсем не беспокоится о нашем ребенке. Если бы не он, никогда бы на ней не женился. За ночь поспал всего пару часов и решил не садиться за руль и вызвать такси. Завтраком мне была таблетка обезболивающего. Алена еще спала, когда я уходил на работу. Выехал пораньше и не встрял в пробку. Такси остановилось у офисного здания. Перед нашей машиной припарковался какой-то внедорожник. И из него вышел здоровый мужик. Он обошел автомобиль и помог выйти девушке. А когда я увидел, кто она, сердце пропустило пару ударов. Эмма. И что за мужик ее подвозит? А где муж? Она же к нему от меня ушла. Или я нажилась в счастливом браке и решила снова гульнуть. Этот мужик вообще в курсе, с кем связался? Выйдя из такси, пошел в сторону здания, а войдя, притормозил у охраны, так как заметил у лифта ему с коллегами. Не хочу ехать с ней в одном лифте и смотреть, как она радуется. Ведь ее улыбку видно за версту. А у меня-то настроение отвратительное. Свернул на лестницу, до 7-го этажа поднимался пешком, что пошло на пользу. Хоть злость утихла. Пошел в приемную. Секретарь, видимо, не ожидая моего раннего прихода, сидела за столом и красила свои пухлые губы ярко-красной помадой. «Настя, сделай мне кофе». Приказал на ходу, скрываясь в своем кабинете. Голова снова разболелась. Сняв пальто, подошел к окну, открыл его. На улице снег усилился. В дверь постучались, и вошла секретарь. «Мирон Владимирович, ваш кофе». «Спасибо», — проговорил, не оборачиваясь. Прекрасно расслышал, как секретарь прошла по кабинету, поставила кружку на стол и удалилась, тихо прикрыв за собой дверь. Устало вздохнув, протер лицо и подошел к столу, опускаясь на рабочее кресло. Сделав глоток горячего кофе без сахара, открыл ноутбук и включил его. Как только экран загрузился, вошел в рабочую почту, где уже висело с десяток непрочитанных писем. Рабочий день начался. До обеда успел провести онлайн-совещание, принять 3 руководителей и проработать с ними срочные вопросы. Я уже заканчивал читать договор, когда дверь кабинета неожиданно распахнулась и послышалось громкое цоканье каблучков. Только поднял взгляд и открыл рот, чтобы высказать все недовольство по поводу наглеца, который решил нарушить мой покой. Как рот захлопнулся сам собой. «Мама?» Она молчала и, гневно сверкая глазами, шла к моему столу. Признаюсь, мне даже страшно немного стало от ее взгляда. Никогда не припомню такого. Неужели это я ее так разозлил? «Ты что творишь, сын?» — крикнула она, подойдя к столу. «А что я делаю?» — осмотрелся. «Работаю». «Я тебя не так воспитывала!» Перебила она меня. «Ты можешь сказать конкретнее, что случилось?» Она взмахнула руками. «Еще спрашивает!» «Мама, если ты нормально не начнешь говорить, то я буду вынужден тебя попросить уйти и не мешать мне работать». «Еще и мать родную гонит! Ох, Мироша, стыдно-то мне как за тебя!» Опустилась на стул для посетителей. «Ты зачем Алену обижаешь? Она приехала сегодня с утра и долго плакала у нас на кухне, жаловалась на тебя. Просила как-то повлиять». «Как интересно!» Откинулся на спинку кресла, вопросительно смотря на мать. «И на что, интересно, она жаловалась?» «Что ты кричишь на нее? Оскорбляешь? Девочка задержалась вчера, пришла поздно, ну, подумаешь, с девочками погуляла. Ну, угрожать-то ей зачем?» «Угрожать? А кто сказал, что запрет ее в клинике до самых родов? Сын уж иногда-то ведь берега. Ты с женой своей разговариваешь, которая носит твоего ребенка, а не с посторонней женщиной. Аленочке нельзя волноваться. А ты доводишь ее. А что вообще за разговоры про ее формы? У нее прекрасная фигура. И если тебя так волнует, что она немного поправится из-за беременности, то это естественно. И я уверена, Аленочка быстро придет в форму, как только родит». Слушал мать и, честно сказать, охреневал. Вот значит, что благоверная напела родителям. Выставила меня полным подонком, перевернув все с ног на голову. Ну, я ей сегодня устрою. Это же нужно было так все извратить. Пока слушал, что еще скажет мне мать, удивлялся тому, насколько Алена все разыграла. «Только, пожалуйста, Мирон, не говори ей, что я тебе все рассказала. Обещала, что ты не узнаешь о нашем с ней разговоре». «Обязательно». «Обещаешь?» «Мама, прекрати, я тебя услышал и внял твоим словам». «Я на это очень надеюсь». «Ладно». Уже спокойная мама поднялась со стула. «Тогда пойду, не буду мешать тебе работать». Она уже пошла к двери, но остановилась и повернулась ко мне. «Забыла сказать, мы с отцом ждем вас с Аленочкой в субботу на ужин. Посмотрим». «Что значит «посмотрим»?» «Мама, возможно, у меня будет работа. Ты же знаешь, у меня практически нет выходных». На самом-то деле я мог сколько угодно выделить времени. Но я предпочитал провести свободное время, работая, а не выслушивая сплетни, советы и поучения родителей. Уже взрослый мальчик. Поддался на их провокацию и женился на девушке, которую не люблю. Единственное, что меня держит, это будущий ребенок. Если бы не он... Сын, неужели не выделишь пару часов для родных? Мам, созвонимся позже, хорошо? Она уже было открыла рот, чтобы снова высказать свое недовольство, но в дверь кабинета постучались, и вошла секретарь, напоминая о встрече. День пролетел, как один миг, и, если честно, сегодня я домой спешил, как никогда. Хотелось как можно быстрее увидеть свою любимую женушку. А Алена, видимо, уже меня ждала и готовилась к встрече. Я даже на пороге застыл, когда учуял в квартире ароматы еды. Надо сказать, пахло безумно вкусно. Даже забыл, зачем я так торопился. За все то время, что мы живем вместе с Аленой, она никогда не готовила. Заказывала еду из ресторанов. Я вообще редко питался дома. Да и с женой-то в последние дни вижусь нечасто. И признаюсь, это мой выбор. Но не могу я с ней долго находиться, хоть убей. Как будем жить дальше? Не знаю. Как сказал отец, терпится слюбится. На Новый год мы с ним засели у него в кабинете и разговорились. Я признался, что не люблю Алену. А тот сказал, ничего страшного. Любовь — это блажь. Отец, как оказалось, мать тоже не сразу полюбил. Ну теперь-то у них все идеально, что можно только позавидовать. А я не хотел, чтобы у меня было все как у родителей, но по воле судьбы именно так и выходит. Зашел на кухню и удивился еще больше. Стол накрыт на две персоны, и на нем много еды. Она прямо-таки и манила к себе. Желудок заурчал, прося, чтобы его немедленно накормили. Алена стояла ко мне спиной и что-то нарезала. Обернулась. «Мирон, ты уже пришел?» Отложив нож, подошла ко мне. И, о чудо, жена была в фартуке. «Значит ли это, что она все приготовила?» «Как видишь». Посмотрев на ее красивое лицо, мигом забыл про еду и вспомнил, зачем вообще так торопился домой. Жена начала разговор первой. «Мирон, я сделала такую глупость!» Сказала она, и глаза ее увлажнились. «Я так была зла на тебя после вчерашнего разговора, что поехала сегодня утром к твоей маме и нажаловалась на тебя. Я столько всего ей наговорила!» Всхлип. «Только не слезы. Терпеть не могу бабские слезы. Алена, успокойся». «Нет. Ты же теперь меня считаешь последней сукой из-за того, что так поступила». И она заплакала. Прижал жену к груди и погладил по спине. «Ну, пожаловалась и пожаловалась. С кем не бывает. Ну, ты же сделала выводы и больше так не будешь». Она отрицательно покачала головой. А я вот сейчас стою, слушаю этот концерт. И понимаю, что она к этим слезам готовилась задолго до моего прихода и использовала их в качестве отвлекающего маневра. Как и вкусный ужин. И пусть я буду выглядеть последним идиотом, который повелся на дешевый спектакль, но мне не хочется сейчас ругаться, портить себе настроение. Что сделано, то уже сделано. И надеюсь, в следующий раз Алена будет умнее и не побежит к моим родителям. Я прощу ей ее ошибку. А еще есть ужасно хочется. Может, поужинаем? Предложил я. Да. Прости. Она отстранилась от меня и утерла слезы. Ты присаживайся, а я сейчас овощи только дорежу.